Глава третья. Ближайшее окружение Изяслава уже давно забыло те времена, когда император бывал благодушен, и, к их сожалению, данное обстоятельство самым непосредственным образом влияло на его и так недобродушный характер, а также на стиль управления страной. Отчеты, внезапные проверки, комплексные инспекции, увольнение с позором, конфискации имущества и штрафы, а во многих случаях аресты и казни, буквально захлестнули страну. Если до катастрофы в Кагнийской республике на закручивание гаек многие смотрели с явным неодобрением, то после нее, когда размах карательных акций увеличился в разы, данные меры были восприняты весьма положительно. Многих людей немало испугала перспектива несостоявшегося конца света. По уже сложившейся традиции, глава государства больше всего внимания уделил представителям силовых структур, что совершенно неудивительно, ведь именно в их зоне ответственности в той или иной степени находилась борьба с демонами и их последователями. Сильнее всех пострадал департамент имперской безопасности, одной из основных задач которого и было противодействие инферналам. Досталось и жандармам, не сумевшим своевременно выявить переметнувшихся на сторону врагов представителей боярских семей. Многие должностные лица посчитали, что количество инспекций и проверок неоправдано, что предатели рода людского есть в любом слое общества, а жандармы не в состоянии досконально проверить всех членов боярских семей. Лишь избранным было известно, что Изяслав был в ярости из-за ошибок министра культуры империи, пусть и бывшего, а также, стыдно сказать, одного из полномочных представителей самого императора. Благо, что информация о данном инциденте не ушла дальше нескольких должностных лиц, которые успели узнать в мертвеце высокопоставленного чиновника, курирующего силовые ведомства, и как-то сумели подменить останки одного из главных демонопоклонников и уничтожить их. Получив докладную записку по данному инциденту, а также приложенный к нему тест ДНК, Изяслав долго не мог поверить своим глазам. Образ в его голове расходился с тем, что было изложено в документе, однако пропажа помощника и исчерпывающие доказательства говорили сами за себя. Так что с этого момента для чиновников страны настали сложные времена, а профессия полиграфиста получила еще большее распространение. Кроме того, после выявления столь высокопоставленного перебежчика, силовики, наконец, выдохнули с облегчением. У них появилась внятная версия, как демонолюбы получили информацию о тайной научной лаборатории в предместье Антоновка. Также стало ясно, как предателям удавалось легко орудовать на прифронтовой территории. С таким прикрытием, как полномочный представитель, можно было провернуть многое. К тому же, узнав, где нужно копать, дибовцы сумели найти немало интересного. Действия помощника императора и его протеже были рассмотрены чуть ли не под микроскопом и подсказали массу любопытных деталей. Император тяжело вздохнул. Сначала покушение на Витовта и поиск виновных, затем приграничный конфликт и уничтожение раскрывшего себя ордена демона-поклонников, потом устрашающие новости из республики о чуть не наступившем конце света. Дальше — закручивание гаек и переход на совершенно иной уровень в поисках перебежчиков многим не понравилось. И вот вроде бы достигли больших успехов. Скоро додавим сбежавшего лидера инферналов, и можно чуточку расслабиться. Так нет, мне предлагают влезть в новую авантюру. И какую? Встав со своего места, Изяслав начал быстро ходить по кабинету, пытаясь решить, что же делать дальше. За несколько лет нескончаемых сложных проблем и сильного стресса он как-то сдал. Ему как воздух нужен был перерыв, остановка. Однако такой роскоши он себе позволить не мог. Взгляд вновь скользнул по лежащей на столе красной папке с грифом «Совершенно секретно». Время на отдых у меня теперь появится не скоро. Но хотя бы стало понятно, почему Добромысл настаивал на личной встрече. Император поморщился. Закрытие пустоши — это очень, очень серьезный шаг. Нужно все хорошенько обдумать. Вернувшись на свое место, Изяслав вновь взялся за изучение папки, переданной посыльным патриарха. Нужно сказать секретарю, чтобы принес кофе и нашел мне Витовта с Юзефом. Пока они идут, Я все еще раз оценю, а потом посоветую с ними. Одна голова хорошо, а три лучше». Спустя несколько часов император принимал наследника престола, а также относительно нового полномочного представителя, уже успевшего хорошо зарекомендовать себя на данном посту. До этого назначения Юзеф Валерианович возглавлял департамент жандармов и работал неплохо, несмотря на выявленные недостатки. Последние он воспринял как личное оскорбление и отрабатывал их с большим рвением, что вскоре позволило ему занять вакантную должность. После того, как глава государства довел до собравшейся краткое содержание речи патриарха Добромысла, в помещении повисла тишина. «Интересные предложения нам церковники приносят», с задумчивым видом протянул возмужавший Витовт, который уже длительное время помогал отцу в решении различных государственных вопросов и успел заматереть на данном поприще. «Очень», — согласился Изяслав, «настолько интересные, что они могут кардинально изменить жизнь империи». «Хм, ваше величество», — произнес третий собеседник, привлекая к себе внимание. «Возможно, вы несколько спешите с выводами?» «Да, инквизиторы рассчитывают, что князю Морозову удастся закрыть пустошь в предместье Антоновка, и у них все основания надеяться на успех, однако полной уверенности все же нет. Это ведь отнюдь не рядовое событие. Велика вероятность, что Иван Егорович не справится даже с проклятой землей в научном центре. О другом пока нам думать преждевременно. Он единолично закрыл огромную пустошь, занимающую территорию не самого мелкого районного центра», напомнил Витовт. «Считаете, он не справится с одним квадратным метром или двумя? Ваша светлость?» Ничуть не смутился бывший жандарм. «Вы забываете, что той пустоши в республике было всего лишь несколько часов, и у князя имелось подспорье в виде физического проводника его силы, а также множество связанных между собой захоронок. Я был в Антоновке. Там ничего подобного нет. Зато там будут наши ученые с техникой, оборудованием и большим опытом, а также подготовленные инквизиторы со знаниями и своих закромов. Все вместе они точно что-нибудь допридумают», — заметил наследник. «То есть ты выступаешь за то, чтобы дать церковникам возможность закрыть пустошь?» — уточнил император. «Да», — кивнул Витовт и чуть более эмоционально, чем это необходимо, добавил. «Таким образом у нас, наконец, появится шанс существенно повлиять на войну с демонами, отреагировать на их последнюю вопиющую выходку в республике и тайные базы на территории империи. К тому же, в случае успеха и закрытия любой серьезной пустоши, это позитивно повлияет на репутацию императорского рода. Подданные увидят, что ты, отец, принимаешь реальные меры по защите своей страны, а поддержки граждан никогда не бывает мало, особенно в столь сложное время». Юзеф Валерианович машинально погладил свою профессорскую бородку, что бывало с ним в минуты задумчивости, и после небольшой паузы осторожно произнес: «Ваша светлость, к сожалению, не всем подданным империи может быть по нраву идея закрытия инфернальных пустошей. Фармацевты, целители, боярские роды, специализирующиеся на добыче и обработке ингредиентов, лига магов и коменданты приграничных городов с их расширенными полномочиями. Их интересы так или иначе пострадают. И это лишь те, про кого я вспомнил сходу. А сколько недовольных будет на самом деле? Те же свободные охотники — это ведь целый класс хорошо подготовленных, умеющих убивать людей, которые прошли жестокое горнило кровавого отбора и живут в соответствии с собственным кодексом, никому не подчиняясь. Как они поведут себя в том случае, если мы отберем у них основной источник дохода? На кого будет направлен их гнев? На Морозова, на церковь или на государство? Сложный вопрос. Если у нас появится возможность закрыть пустошь, то нужно проработать все моменты, любую мелочь. С охотниками сделаем то же самое, что и с силовиками», — ответил Витовт. «Поднимем их среднее денежное довольствие в 4-5 раз, а после того, как они помогут нам прикрыть пустоши, предоставим им рекомендательные письма для найма в боярские роды. После повышения довольствия, а также существенного увеличения льгот для военнослужащих и приравненных к ним многие специалисты, работающие на роды и ранее проходившие службу в государственных структурах, желают вернуться, а не решать различные мелкие проблемы бояричей и терпеть их высокомерие, так что охотников есть куда пристроить». «Возможно, вы правы, ваше высочество», — произнес Юзеф Валерианович. «Однако серьезных проблем возникнет гораздо больше, чем мы с вами сейчас можем представить. Вы намекаете на саботаж? Нагнетание обстановки в стране через средства массовой информации или даже заговор?» — уточнил Витовт скептическим тоном. «Мне показалось, что как минимум последние 5 лет были потрачены на централизацию власти, увеличение роли силового блока, его чистку, сплоченность и мотивацию. Органы государственного управления монолитны как никогда. Если кто-то из элиты решит показать зубы или как-то по-другому выразить несогласие с действиями императора, то ему их быстро обломают. Ваш же бывший департамент и постарается. Ваша светлость, враги могут быть не только явными, но и скрытыми», покачал головой Юзеф Валерианович. «И удар последних, возможно, будет очень неприятным. Мы можем его даже не заметить, однако прочувствуем все последствия. Так а что тогда нам остается? Вообще ничего не делать?» Разгорячился Витовт. «Бояться не ответа демона поклонников, а собственных подданных, да еще и после произошедшего в республике?» Юзефу вновь не удалось заставить Витовта посмотреть на проблему со всех сторон. Все-таки он пока молод и в душе не может признать, что подданные империи могут быть намного опаснее каких-то примитивных инферналов, и внимание им нужно уделять намного больше. Но ничего, время у меня еще есть, и я успею открыть сыну глаза», — подумал Изяслав и уточнил. «Значит, ты считаешь, что Морозову нужно дать шанс?» «Не только ему, но и нам», — ответил наследник. «Мы должны иметь оружие против демонов и их пустошей, и лучше получить его в относительно мирное время, чем в тот момент, когда на территории империи будет происходить то же, что и у когнийцев. Да и кто знает, может, в скором времени новая пустошь появится в Танзинийском королевстве или в неподконтрольном нам Халифарском союзе. Что делать-то будем?» Не дождавшись ответа на свои вопросы, молодой мужчина продолжил. «Так что пусть Иван пробует и учится, а мы будем делать это вместе с ним. И чем Пилки не шутит, может, научимся закрывать пустоши и без его участия». Юзеф Валерианович согласно кивнул. «Если вопрос стоит так, то попробовать действительно стоит. А вот с соглашением результатов эксперимента я бы не спешил. Нельзя из главы Золотого Рода делать мишень для демонопоклонников и других противников закрытия пустоши. Морозовы и так были на грани». «Да», — кивнул наследник престола, которому не понравилась идея подставить друга под удар. «Меня предложение церковников, если честно, тоже смутило. Странно это как-то. Я, конечно, понимаю опасность отбежавшего лидера демонолюбов, но и смысла в разглашении личности человека, способного закрыть действующую пустошь, тоже не вижу. Они обязаны скрывать ее до последнего. Никто не должен узнать не только его имя, но и пол. Главное, чтобы они таким образом не решили его приговорить», произнес бывший глава жандармерии, вновь демонстрируя принцу иной взгляд на вещи. Все же Морозов, пусть и с оговорками, повторил подвиг аватара Спасителя, что могло вызвать неприятие у некоторых фанатиков. «Добромысл, как и остальные иерархи церкви, не такой», — поморщился Изяслав. «Да не стал бы он обращаться ко мне, если бы желал банального устранения Морозова чужими руками. Нет, служители как минимум желают закрыть пустошь и как максимум хотят научиться делать это самостоятельно, хотя тут может быть и нечто другое». «Ваше Величество, значит, вы дадите добро?» — спросил Юзеф Валерианович. «Да», — кивнул император. «Но только на эксперимент в Антоновке. Сначала проверим, возможно ли закрыть эту мелкую пустошь, и только потом будем принимать решение по следующей цели. Хотя дай всю известную информацию аналитикам. Пусть начинают работать, спрогнозируют обстановку на случай закрытия пустоши и подготовят план действий. Посмотрим, что из этого всего получится». Император выдержал небольшую паузу и бросил взгляд на сына. «А ты, Витовт, пообщайся со своим другом в непринужденной обстановке. Мне тут не совсем понятен пункт, касающийся оплаты эксклюзивных». Это слово Изяслав выделил интонацией. «Услуг князя Морозова. Я так понял, что Прохвост решил установить цену за свою работу. Узнай, чего он хочет от меня и церковников. И сразу предупреди, что пустошь в Антоновке — это лишь эксперимент, необходимый для проверки его силы. Сначала дело, потом поговорим о возможной оплате, и чтобы он сильно не наглел. Пусть Стырковников требует, а мне спасибо скажет, что не отправляю его на дело в приказном порядке».